работа. Жест, быстрый взгляд, движение души, на кончике ресницы влага, отточены карандаши и приготовлена бумага. Она бела, прохладна и гладка, друзья примолкли, сиротливо, а перспектива так сладка в зеленом поле объектива. Определяю день и час, события изобретаю, как ворон, вытаращив глаз, над жертвою очередной витаю. Нелепо скрючена рука, искажены черты и поза, но перспектива как сладка, какая вызревает проза. Уж целый лист почти совсем готов, и вдруг как будто прозреваю, как нищ и беден мой улов. Не те цветы ищу я и срываю, и жар ловлю не от того огня, и лгу по мелочам природе, что стоит помолиться за меня. Да нынче вам не до молитвы вроде, и вновь я злость и трепет у виска, и пот, какой квартет отличный, а перспектива так близка, и сроки жизни безграничны.